Глава 13. Действие – это не все, но это то единственное. Одних слов недостаточно. Переходите от размышлений и разговоров к действиям и результатам. Кто-нибудь? Хоть кто-нибудь? Возможно, меня можно было бы простить за то, что я чувствовал себя Беном Стайном, монотонно повторяющим «Бьюлер? Бьюлер?» Стоя перед кучей подростков, которые встречали его вопрос пустыми взглядами и чавканьем жевательной резинкой. В английском языке выражение «бьюлер», «бьюлер» используется, чтобы подчеркнуть ожидание ответа, которого нет. Фраза стала крылатой благодаря фильму «Выходной день Ферриса Бьюлера», 1986. Персонаж Бена Стайна во время переклички несколько раз повторял фамилию Бьюлер и не получал ответа, поскольку Феррис Бьюлер отсутствовал. Однако я не был киношным учителем средней школы 80-х, я был генеральным директором и основателем захватывающего технологического стартапа. Стартапа, встречи команды которого раньше были полны идей, энергии и оживленных дискуссий. Но каким-то образом все изменилось. Подобно описанию банкротства Хемингуэем, это происходило постепенно, а затем резко стало заметно. С каждой неделей все меньше людей вносили свой вклад, пока внезапно не остался только я, стоящий перед остальной частью компании и продолжающий говорить без слышимого согласия, несогласия или вообще какого-либо участия со стороны моей команды. Это определенно было не тем, что я планировал. Многие компании говорят о том, что их сотрудники придерживаются мышления собственника. Я решил пойти еще дальше. Зачем останавливаться на мышлении? Почему бы не сделать каждого сотрудника фактическим собственником компании? Что я и сделал, предоставив опционы на акции каждому сотруднику, независимо от должности или срока пребывания в должности. Я также решил указать, что первоначальная идея для бизнеса пришла ко мне, потому что я был аутсайдером в отрасли. Я объяснял это тем, что за моей спиной не было долгих лет, проведенных в четко регламентированной работе. И я мог размышлять творчески о том, какими вещи могли бы быть. Результатом стала компания, в которой мы все работали. Но теперь, спустя время, я стал инсайдером. Маловероятно, что следующая великая и инновационная идея придет в голову мне. Постоянно говорил я команде. Она придет в голову кому-то из вас. И именно поэтому мы проводили эти командные встречи. Вот почему у нас была виртуальная доска идей, куда люди могли вносить новые предложения, а затем каждую неделю обсуждать их с командой. Вот почему я всегда с нетерпением ждал начала новой недели. Я никогда не знал, какой вклад внесут сотрудники и к чему это приведет. И именно поэтому я был так смущен и расстроен, когда встречи превратились в монолог, который я произносил третью неделю подряд. Не зная, что еще предпринять, я прервал совещание. Все вернулись к своим столам. Но я не мог избавиться от чувства разочарования. Эти люди подводили компанию своим безразличием. Они подводили меня. В тот же день за обедом я поделился беспокойством с одной из непосредственных подчиненных, ожидая, что она разделит мое разочарование или, по крайней мере, поймет его. Вместо этого ее ответ заставил меня умолкнуть. «А чему ты удивляешься?» Она спросила меня. Если я и раньше был удивлен, то теперь на моем лице было написано полное непонимание, вызванное ее вопросом. Ты отвергаешь каждую идею, которую кто-либо выдвигает. Все боятся делиться своим мнением, потому что знают, что ты просто растопчешь их. Я был шокирован. Я был ошеломлен. Что она такое говорила? Я почувствовал желание защитить себя, желание дать отпор ей и всей остальной команде. Очевидно, что они были неправы. Но я придержал язык. Мы пообедали и вернулись к работе. Там я посмотрел на табличку, которую написал от руки и повесил над своим столом 2 года назад, после прочтения книги о дзен-буддизме. На ней было написано «Другие люди не проблема». У меня явно было над чем работать. Дело в том, что в своей голове я ни разу не отверг ни одной идеи. Я никогда ни на кого не нападал, и ни у кого не было рациональных причин бояться моей реакции. В конце концов, сколько раз я говорил им, как сильно я ценю и нуждаюсь в их вкладе. Однако, что бы ни думал я сам, мои действия явно свидетельствовали об обратном. Видите ли, я отучился на юриста. На юрфаке наш подход к выработке аргументов заключался в том, что один человек в классе выдвигает аргумент, а остальная часть класса пытается его разбить. Если классу удавалось разорвать эту идею на части, то мы переходили к другой идее и делали то же самое, и так далее, пока не останавливались на ответе. Никто не принимал этот процесс на свой счет, потому что идея была отделена от личности. Именно так мы, студенты, развивали свое мышление. Это объясняет, почему так много юристов обожают поспорить по поводу и без. В деловом мире, или по крайней мере в моей компании, на тот момент наполненной идеалистическими новаторами и творцами, ситуация была иной, независимо от того, говорил ли я прямо, что идея и человек – это две разные вещи. Выдвинувший какое-либо предложение, как правило, видел себя с ним единым целым. Таким образом, отвечая людям, от которых я зависел в вопросах разработки инноваций, словами «нет» и «вот почему это не сработает», я буквально сообщал им, что их идеи, мнения и личности не представляли никакой ценности ни для меня, ни для компании. Весь мой подход к получению обратной связи и новых предложений разрушал то, чего я пытался достичь. Проблема была не в чувствительности других или в их реакции на то, что я говорил и как действовал. Проблема была во мне. Как писал Сенека, зло часто возвращается к наставнику. Это зло явно лежало у моих ног. Возможно, я больше походил на Бена Стайна, чем думал. Говорить и делать. Мы часто думаем о вдохновляющих лидерах с точки зрения их возвышенной риторики. Будь то Уинстон Черчилль, выступающий на радио, когда немецкие бомбардировщики сеяли хаос в небе над Лондоном, или доктор Мартин Лютер Кинг, младший, делящийся своей мечтой на национальной аллее во время беспорядков в Соединенных Штатах, или Уильям Уоллес, верхом на коне, подбадривающий сыновей Шотландии перед битвой. Во всех этих случаях в поисках вдохновения мы обращаемся к словам и эмоциям, которые за ними скрываются. И все же слова мимолетны. Это сахарное опьянение, которое двигает и мотивирует людей лишь на короткое время. Как говорится о воспитании детей. Дети не всегда будут делать то, что вы говорите, но они всегда будут делать то, что вы делаете. Вот почему стоики, несмотря на их часто потрясающие записи, знали, что слова сами по себе ничего не значат. Владение своим разумом ничего не стоит, если вы ничего с ним не делаете. Как напоминал себе Марк Аврелий, просто поступай правильно, остальное не имеет значения. Действие – это труд. Гораздо проще что-то сказать или написать, чем последовательно делать одно и то же. В жизни все точно так же, и именно поэтому. Подлинное значение имеет только действие. Это так важно именно потому, что это так сложно. В корпоративном мире широко распространены известные примеры разрыва между словами и действиями. Уважение, честность, коммуникабельность и совершенство. Таков девиз Enron, одной энергетической компании из Хьюстона. То есть был им до тех пор, пока она не оказалась втянутой в один из самых громких бухгалтерских скандалов в истории США, и грандиозный крах не превратил компанию в синоним корпоративной жадности и коррупции. Возвышение мирового сознания было руководящей миссией другой компании. Опять же, до тех пор, пока люди наконец не стали обращать внимание на слова основателя и генерального директора коворкинговой фирмы WeWork и не начали отмечать его корыстолюбие и кумовство. Революционная технология, которая требует всего одной тысячной от количества крови, обычно необходимого для тестирования, так Элизабет Холмс, основательница и генеральный директор Теранос, описывала аппарат Эдисон, созданный ее компанией, до тех пор, пока осведомитель не сообщил миру, что заявления компании не соответствуют действительности, и что на самом деле они просто используют тестовое оборудование других компаний для проведения анализов крови. И иммерсивный музыкальный фестиваль. Более чем два трансформирующих уикенда на границе невозможного. Так Билли Макфарланд рекламировал ныне печально известный Fyre Festival в Instagram и других сетях, пока обладатели билетов не прибыли на один из Багамских островов, на котором не оказалось ни обещанных исполнителей, ни какой бы то ни было инфраструктуры, и приехавшие вынуждены были спать в палатках. Мы стали воспринимать разницу между словами и действиями в деловом мире как нечто очевидное и разумеющееся. Гораздо больше компаний артикулируют миссию об изменении мира к лучшему, чем ежедневно работают над этим. В конце концов, насколько серьезно вы можете воспринимать слова компании о приверженности делу защиты климата, если вся ее операционная модель построена на добыче углеводородов из земли для сжигания в качестве топлива? Мы не просто ожидаем этого расхождения между утверждениями и практикой. Мы также, кажется, испытываем своего рода извращенную радость, видя, как обнажается это лицемерие. История Энрон воплотилась в успешной книге и фильме. Оба произведения названы «Самые смышленые парни в комнате». История Терранос вдохновила на создание книги под названием «Дурная кровь» и документального фильма HBO под названием «Изобретатель». История WeWork стала сюжетом целого сериала HBO, а также документального фильма «Hulu». А Fyre Festival побудил не один, а два стриминговых сервиса на создание документальных фильмов. Этот корпоративный конфликт между словами и действиями подобен крушению поезда, от которого мы не можем отвести взгляд. Поэтому, возможно, мы просто слишком многого требуем от бизнеса. Как ни крути, цель бизнеса – зарабатывать деньги. Пусть они говорят, что хотят в своих глянцевых маркетинговых буклетах. Почему мы должны ожидать от них более широкого влияния и какой-то миссии? Возложение на них такой обременительной задачи может быть как раз тем, в чем мы ошибаемся. Не такая уж маленькая миссия. Бетси Фор не могла согласиться с этим мнением. «Каждая компания, — говорит она мне, — оказывает влияние. Единственная разница в том, положительное или отрицательное, и оказывается ли оно намеренным или случайным». Но это не все. В ближайшие несколько лет, предсказывает Бетси, выжить и процветать смогут только те компании, которые намеренно стремятся оказывать положительное влияние. Общество этого потребует. Когда Бетси говорит, я слушаю. Бетси, названная одной из 30 до 30 по версии Forbes и входящая в 100 самых вдохновляющих женщин по версии BBC, имеет более чем 10-летний опыт работы изобретателем и разработчиком. К тому же она является соучредителем и одним из действующих генеральных директоров компании по производству продуктов питания для детей и малышей Tiny Organics. А до этого она основала компанию по производству одежды для домашних животных Wanda Woof и помогла создать компанию Mind Candy вместе с будущим основателем приложения Calm Майклом Эктоном Смитом, которая стала самым продаваемым брендом игрушек в Соединенном Королевстве. В каждой компании Бетси начинала с миссии. «Мой сын Себастьян родился за 3 месяца до запуска Тайни», — говорит Бетси. «Во время беременности я уволилась из своей последней компании. Это было напряженное время, но я знала, что хочу начать работу над своим новым делом. Я просто еще не знала, каким оно будет». Именно тогда, вместе с будущим соучредителем и вторым генеральным директором, Бетси приступила к мозговому штурму. Им предстояло понять, над чем они будут работать. «Мы знали, что хотим сосредоточиться на детях», — объясняет Бетси. «Моя карьера строилась вокруг них, начиная с компаний по производству игрушек и игр, и заканчивая пушистыми детками, то есть домашними животными. Я всегда работала с упором на то, чтобы сделать их жизнь лучше и приятнее». Во время визита к врачу во время беременности Бетси узнала, что у нее гестационный диабет. Уже генетически предрасположенная к диабету, Бетси вместе со своим будущим соучредителем начала тщательно исследовать область питания. «Чем больше мы разбирались в этом, — говорит Бетси, — тем больше понимали, что самое большое влияние, которое мы могли бы оказать на развитие детей, заключалось в области питания. Выросшая на сахарных американских горках Среднего Запада, Бетси решила реконструировать свое тело в 20 лет и в конце концов стала вегетарианкой. Это заняло какое-то время, но в результате Бетси начала замечать и чувствовать, что растения питают ее разум и тело так, как обработанные пищевые продукты никогда не могли и не смогли бы. Родители сказали, что моими первыми 3 словами были «Макдоналдс, кола, картошка фри», — говорит она. «Я не хотела этого для своего сына. Именно тогда я решила, что величайшим подарком, который я могу ему сделать, была любовь к еде, которая подпитывает его тело. Истинная любовь к овощам. Даже после 5 лет вегетарианства я не очень любила овощи. Я скорее превозмогла свою нелюбовь к ним, потому что мой мозг взрослого человека знал, что они полезны. Разбираясь в причине, я выяснила, что наши вкусы и предпочтения формируются в возрасте от 4 до 7 месяцев. Именно тогда мой соучредитель и я поняли, что это может быть не только подарок, который я сделаю своему сыну, но и подарок, который мы могли бы сделать целому поколению. Что если бы эти правильные продукты попали к ним в подходящем возрасте? Как это могло бы изменить и улучшить всю их жизнь? И именно в погоне за этим большим подарком Бетси и ее соучредитель запустили Tiny Organics в 2018 году. Цель состояла не только в том, чтобы поддерживать диету, более богатую овощами, но и в том, чтобы действительно помочь развить вкусы детей, чтобы они предпочитали пищу, которая является полезной, пищи, которая во многом отравляет их тело и разум. Сегодня Tiny Organics сотрудничает с Мишель Обамой для Partnership for a Healthier America – партнерство за более здоровую Америку. В рамках инициативы по детскому питанию, которая помогает развивать вкус в раннем возрасте по всей стране. Бетси также лично входит в совет Мишель Обамы по формированию раннего вкуса, следя за тем, чтобы ее собственные действия, а также действия ее компании соответствовали ее словам. Такая последовательность и самоотверженность не всегда даются легко. Однако Бетси всегда так поступала. Наличие миссии постоянно направляло и вдохновляло ее. «Дело не только в начале и конце», — говорит Бетси. «Та же самая последовательность в цели должна сохраняться в каждом решении и действии». Это постоянство было проверено на раннем этапе в Tiny Organics. Начав с небольшой группы из 100 семей в Бруклине, Бетси поняла, как отказ от пластика важен для родителей. Никто не хотел следовать за этой грандиозной мечтой – помочь своим детям жить более здоровой жизнью и при этом способствовать разрушению мира, в котором затем должны были жить эти более здоровые дети, объясняет Бетси. В то время Бетси было бы легко оправдаться тем, что Tiny Organics – просто продовольственная, а не экологическая компания. Было бы естественно обосновать эту позицию тем, что именно так устроена пищевая промышленность, и что для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, компании нужно было пойти на некоторые компромиссы. Такое отношение могло быть легким и естественным для некоторых, но было неприемлемым для Бетси и Tiny Organics. Если бы они использовали любое из этих оправданий, то их действия не соответствовали бы стремлению улучшить жизнь детей, которых они кормили. Таким образом, после года проб и ошибок, Бетси и Tiny Organics удалось реорганизовать всю цепочку производства, сделав ее первой в мире цепочкой, не использовавшей пластик. «Может показаться, что это требует огромной работы», признается Бетси. И часто так оно и есть. Но с когнитивной точки зрения на самом деле гораздо проще оставаться последовательным. Если мы ясно понимаем, за что выступаем и чего пытаемся достичь, то это и правда обеспечивает довольно надежную дорожную карту и основу для любого важного решения. Знание того, что вы принимаете правильное решение, делает даже самые сложные действия намного проще. 2 уха и 1 рот. Вместе с командой мы выкопали достаточно глубокую яму, и я понимал, что теперь мне придется столкнуться с проблемой лицом к лицу. «Я был лицемером», – признался я на следующем собрании команды. «Я сказал всем вам, что хочу услышать ваши идеи, но когда вы ими делились, я делал все, чтобы разрушить их, а не развить». Оглядывая комнату, я мог видеть, что все еще никто не желал смотреть мне в глаза. «Знаю, что просто сказать «я больше так не буду» недостаточно и ничего не изменит», – продолжал я. «Знаю, что должен вернуть ваше доверие». Но я просто хочу, чтобы вы знали, что я полон решимости это сделать. Я замолчал, позволив неловкой тишине заполнить комнату. Было бы здорово сказать, что спустя 30 секунд команда уже забрасывала меня новыми и инновационными предложениями. Здорово, но неверно. Ни на той неделе, ни на следующей никто ничем не делился. Однако спустя какое-то время, когда в ходе совещания я перестал говорить первым после того, как кто-то высказался или чем-то поделился, молча слушая и давая пространство другим. Люди потихоньку стали чувствовать себя комфортнее. Мои сотрудники стали смелее делиться идеями, которые, возможно, были только наполовину сформированы. И снова перемены происходили постепенно, а затем внезапно. Одна идея, которой Таннер поделился со мной за чашкой кофе в соседнем Старбаксе, привела к тому, что компания увеличила годовой доход в невероятные 51 раз всего за 3 года, оказываясь в списке Incorporated 500 2 года подряд. Предложение Джейсона изменило то, как мы составляли отчетность и отслеживали финансовые показатели, позволив выявлять проблемы раньше и экономить при этом миллионы долларов. Затем Саланда придумала новый способ ставить цели для компании, сделав процесс более коллективным и прозрачным для участников. И теперь уже другие идеи, начиная от совершенно нового бизнеса, который стал возможен благодаря тому, что придумал Клифф, до процесса, который сделал тот же бизнес, масштабируемым благодаря работе Карен, продолжают появляться и расцветать, пока я работаю над этой книгой. Практика в действии. Однажды я увидел, что детский сад моей дочери опубликовал фотографию, где дети тренировались застегивать пуговицы, в Instagram. Я спросил Талулу, пробовала ли она сделать это. Девочка сказала, нет, это слишком сложно. Пораженный этим фактом, я потратил остаток недели, показывая ей все, что было для меня трудным и в чем мне нужно было практиковаться. Как я работал над своим китайским каждое утро, потому что это было тяжело. Как я работал над своим здоровьем, отправляясь в спортзал каждый день и возвращаясь потным, потому что тренировки, которые я выполнял, были тяжелыми. Как мне приходилось записывать то, что я хотел сказать и хотел спросить перед любой встречей или разговором, потому что забыть было легко, а запомнить трудно. Я снова и снова демонстрировал ей, насколько мало вещей на самом деле даются легко, и что многое приходит с трудом и требует практики. И вот рано утром в субботу моя дочь разбудила меня и попросила достать из шкафа ее фиолетовое пальто. И хотя мне просто хотелось перевернуться на другой бок и снова заснуть, сказав дочери сделать то же самое, я спросил Талулу, почему ей так нужно это пальто. «Чтобы попрактиковаться в застегивании пуговиц, папочка», — ответила моя 4-летка. «Потому что застегивать пуговицы сложно, а когда что-то сложно, мы тренируемся». Преодоление разрыва. Интуитивно мы все знаем, как важно подкреплять слова действиями. Любое противоречие между ними подрывает доверие со стороны других и, вероятно, со временем подрывает даже уважение к самим себе. Однако в реальности недостаточно одного знания, что эти два понятия должны соответствовать друг другу. Разрыв между ними так распространен, что в психологии возник специальный термин для его обозначения. Разрыв между ценностями и действиями описывает поведение, при котором наши поступки не соответствуют заявленным ценностям. Чтобы избавиться от этого противоречия и не допустить его возникновения в будущем, мы должны определить совпадение, каких вещей хотим в первую очередь. Только тогда мы сможем найти точку, с которой стоит начать сложную работу по предотвращению данного разрыва в будущем. Здесь может помочь упражнение «Преодоление разрыва». Начните с определения 5 основных ценностей, которых вы придерживаетесь. Затем для каждой из них вспомните время. Хорошо, если это было на прошлой неделе, когда ваши поступки не соответствовали им. Наконец, выполните следующие действия для каждого значения. Первое. Какой шаг не соответствовал заявленной ценности? Второе. Чтобы слова и действия совпали, как вам следовало повести себя вместо этого? Третье. Можете ли вы определить похожее и столь же сложное обстоятельство, в котором ваше действие соответствовало бы заявленной ценности? Четвертое. Используя вопрос 3 в качестве отправной точки, что бы вы могли сделать или перестать делать сегодня, чтобы ваше действие или действия больше соответствовало вашей заявленной ценности в будущем? Пятое. Каждый день в течение следующей недели следите за тем, чтобы ваши ценности и поступки соответствовали друг другу. Работайте над вопросами с 1 по 4 ежедневно, пока у вас не будет целой недели, в течение которой ваши слова всегда бы совпадали с поступками, и только потом переходите к следующей заявленной ценности. Поначалу это упражнение может быть зеркалом, в которое сложно смотреться. Однако со временем, проделав необходимую работу, вы станете намного счастливее от того, что видите в этом отражении. Как мы уже говорили в начале этой книги, путь к обладанию разумом прост. Он посвящен определению наших границ, их охране и соответствующей оценке самих себя. Каким бы простым это ни казалось, когда написано в книге, мы с вами знаем, что все далеко не так просто. На самом деле будет чертовски тяжело. Читать, думать и даже говорить об этом недостаточно. Нужна практика, нужны поступки. Пришло время действовать. Глава 13. Подведение итогов. Первое. Говорить ничего не стоит. Действие – это единственное, что имеет значение. Второе. Хотя вы лидер, люди не всегда будут делать то, что вы говорите, но они всегда будут поступать так, как поступаете вы. Третье. Чтобы определить разрывы между своими словами и действиями и избавиться от них, используйте упражнение преодоления разрыва. А. Укажите ценность. Б. Определите конфликтующее действие. В. Найдите обстоятельства, в котором ваше действие совпало с этим значением. Г. Наметьте, как преодолеть разрыв между ценностью и действием. Д. Отслеживайте свое поведение и совершенствуйте его по мере необходимости.